Большинство выбралось из деревни во время войны, некоторые в 30-х годах. Расспрашивать подробно не полагалось, и я, и они научились держаться начеку. Тем не менее, мы молча сочувствовали друг другу. И это выражалось в том, что все мои избиратели приходили голосовать рано утром, чтобы не задерживать меня на участке. Агитатор отвечает за своих избирателей и торчит около урн, пока все не проголосуют. Уходя с участка, многие из моих избирателей спрашивали: «Скоро тебе домой? Кто там отстал?» И, вернувшись, торопили отставших. И они, и я выполняли подневольную церемонию и старались облегчить ее друг другу. Но сказать откровенно хоть слово не смели. Никто на участке не понимал, почему у меня, сомнительной гражданки и, наверное, плохого агитатора, дело идет как по маслу. Так что к 10 утра я отправляюсь домой, а звезды пединститута, мы работали на подшефном участке, сидят до ночи и мечутся по городу в поисках загулявших избирателей. Ни разу ни один избиратель не спросил меня, куда и кого избирают. Такие вопросы задавались только звездам, в надежде, что они напутают, и можно будет сделать им пакость. Мы действовали по простому правилу. Раз требуют, надо сделать, иначе они не отстанут. Шли последние сталинские годы и первое десятилетие со смерти Мандельштама. Последний в жизни Мандельштама Крым был наводнен беглецами. Тень страшная Украины, Кубани. По утрам мы выслушивали рассказы, где ночью разломали саманную стенку, чтобы завладеть мешочком с пайковой мукой или крупой. В Старом Крыму мы месяц ели сухари, высушенные из московского хлеба. Но на базаре продавали мясо, масло. Магазины исчезли. Карточки еле отоваривались, и беглецам, чтобы не умереть с голоду, только оставалось, что ходить с протянутой рукой. Только никто не подавал, потому что и горожане были нищими. Или грабить. И самое удивительное, что не все вымерли, а как-то перебились, вырыли землянки, осели, спаслись. В Коктебеле все собирали приморские камушки. Больше всего ценились сердолики. За обедом показывали друг другу находки, и я собирала то, что все. Мандельштам был молчаливый, ходил по берегу со мной и упорно подбирал какие-то особые камни. Совсем не драгоценные сердолики и прочие сокровища Коктебельского берега. «Брось», — говорила я, — «зачем тебе такой?» Он не обращал на меня внимания. Вскоре мы раздобыли бумаги. Хозяйка дома отдыха и заведующий магазином закрытого типа дали нам кучу серых бланков. Бумаги у нас никогда не было и не будет. Мандельштам начал диктовать разговор о Данте. Когда дошло до слова о том, как он советовался с коктебельскими камушками, чтобы понять структуру комедии, Мандельштам упрекнул меня. «А ты говорила, выбрось. Теперь поняла, зачем они мне?» Летом 35-го года я привезла в Воронеж горсточку коктебельских камушков моего набора, а среди них несколько дикарей, поднятых Мандельштамом. Они сразу воскресили в памяти Крым. И в непрерывающейся тоске по морю впервые вырвалась крымская тема с явно коктебельскими чертами. Воронеж расположен на границе леса и степи. Там Петр строил корабли для азовского похода. Мандельштам остро чувствовал ландшафты и даже любил его, но, потрогав пальцами крымские камни,